Глава 9. Моя боль. Красивая головная боль. В аудитории нас сидело четверо. Трое с явными признаками похмелья. Я, граф Густав Аре, крикунья Ариния и ее отец, мистер Рюдигер. Граф потягивал с закрытыми глазами принесенный кем-то из окружения коктейль. Я пялился в наполовину пустую, наполовину полную кружку. Ариния же, сложив руки на своей выпирающей груди, не спускала глаз шагающего взад и вперед отца. Наконец он закончил гипнотизировать нас своими шагами и стуком каблуков своих берцев. «Густав, вот ты мне скажи, какого хрена?» — начал он с самого старшего. «А?» Тот отодвинул коктейль и сосредоточил свой все еще пьяный взгляд на преподавателя. «Хуй на!» — рявкнул Рюдигер. «О!» — я удивился, узнав такой родной мат. «Чё ты окаешь, суицидник сраный?» — посмотрел на меня с презрением этот садюга. «Да я это...» «Что это? Давай смелее, прямо как ночью, ввались в мой дом в обнимку с пьяной дочерью, потребуй со мной перетереть одну тему, понебратски потребуй право на убийство пленного шайтрана. Хули ты глаза прячешь? И месяца в академии не провел, уже в печенках у меня сидишь. Я-то думал, в тебе есть потенциал, а ты хренов пустозвон, оказывается». «Не пустозвон». Я поднял глаза и упер их в раздувающего ноздри преподавателя. «И я в любом случае хотел вас попросить об этом, пусть и иначе. Но я хочу убить его». «Отлично. Просто замечательно. Тогда я организую специально для тебя дуэль с пленным шайтраном. И мне плевать, если он тебя разорвет. Придешь завтра, напишешь просьбу, а я ее подтвержу. Станешь в ринг, покажешь всем свою крутость, борзый выпендрежник. Вот тебе и наказание. Сдохнешь лично, похороны организую, свободен». «Пап!» «Так точно». Я встал, приложил руку к покрытой второй рукой голове, чем заслужил злобный взгляд препода. Что именно ему не понравилось, решил не выяснять. Ну нафиг. Рюдигер же тем временем нашел новую жену для своей бурлящей злости. «Не папкой. С тобой вообще отдельный разговор будет. С девочками пойду погуляю, с Маринкой позанимаюсь. А сама с первым встречным в постель прыгаешь. Хорошо, хоть мозгов хватило не наделать глупостей». «Папа, так значит? Тогда в следующий раз наделаю, тебе назло. Найду того, кто тебя больше всех из студентов бесит, и наделаю. Тиран!» Заорала она, а моя спина ощутила чей-то ускоряющий, испепеляющий взгляд. «Да чё искать, вон чешет», — подлил масло в огонь граф. «Заткнись!» В один голос заорали отец с дочерью, а я, наконец, добрался до двери и поскорее покинул эту доставившую столько головной боли компанию. «Да уж, накосячил, наворотил делов», — подумал я и остановился прямо перед лестницей. «А с хрена ли я? Я ничего не помню и могу быть вообще не при делах». Нашел я временное оправдание, превращающее меня из виновника в жертву, и решил, что надо позже расспросить графа или разбежавшихся из моей комнаты свидетелей попойки. Остаток дня прошел в одиночестве. До обеда приводил мысли и комнату в порядок, приготовил антипохмельный куриный бульон. Не знаю как, но в карманах у меня оказались смятые купюры и монеты. Довольно крупная сумма. Как я их получил, без понятия. Надеюсь, без криминала обошлось. Не хватало мне еще стать отчисленным из-за этого. Попытался найти какого-нибудь из утренних соседей по комнате, но удалось найти лишь Кристиана и третьекурсника Джека в какой-то пивнухе в гостевой зоне академии. Посмотрел, как они споро вливают янтарную жидкость в глотки и пошел прочь. Прочь от соблазнов и обязательств. Хрен бы меня оттуда трезвым выпустили. А у меня еще есть планы. Надо бы сохранять контакты знакомых ребят в телефоне. Не просто же так мне его подарили. Открыл его и с удивлением обнаружил смски с поцелуйчиками от Аринии. Причем пришли пару минут назад. Телефон на беззвуке, а снимать его я не научился. Да ядрит Мадрид. Че я наворотил этой ночью? Так, ладно, мне не до создания семьи и привязанностей. У воина нет цели, только путь. И мой путь ведет меня к кровавым берегам. Лучше иметь меньше привязанностей среди тех, кто не готов разделить со мной этот путь с очевидным концом. Так, а это что за видео в галерее? Я принялся просматривать фотографии и видео нашего ночного вояжа, арендованного в частном секторе дома графа к бару с добавкой, встречу с Аринией и ее подругами в этом злачном месте, дальнейшие прогулки и в конце видео, где я обнимаюсь и целуюсь с этой взбалмошной девчонкой. Чё? Вот так просто в первый вечер? Бляха, где была моя голова? Ладно, выкрутимся как-нибудь, и не из таких ситуаций выкручивались. Принялся я успокаивать себя, хотя сам прекрасно понимал, в какой жопе я нахожусь. Никогда у меня не было ни отношений, ни любви. Максимум увлеченность эстетикой или характером той или иной девушки. Мысли о большем разбивались о мою одержимость и странности поведения. И вот стоило впервые в жизни нажраться, чуть не поженились. А сказать ей, что все это ошибка, тоже проблема. Хрен знает, как она отреагирует. А так вроде от батеньки хоть пытается прикрывать. «Сука!» — провыл я посреди тропинки в парке, чем вызвал удивленные взгляды прохожих. «Так, ладно. Есть у меня один способ отвлечься от всей этой хренотени. Убойная тренировка и зубрёжка. Изучить материалы мистера Рюдигера тоже давно пора, а я и 5% не изучил». В общем и целом, я вернулся домой, переоделся и отправился на восстановительную адскую пробежку. Успел о многом подумать за ее время. Вернул себе свой невозмутимый настрой и привычную, греющую по ночам не хуже женского тела, спрятанную за маской юношеского максимализма злость. Хотя с девушкой я, может, и погорячился. Накрутил сам себя до такой степени, что подбегал к общаге уже натурально злым, мелким и жгучим перцем. Хорошо, что все убрались из общаги в этот солнечный день. Закинул стирку, повторил тарелку целебного супа и отправился в душ. Вышел снова живым человеком и, как развесил шматье, двинулся в сторону компьютерного клуба. По выходным он был платным, но у меня какая-то наличность имелась, и судя по тому, что полиция Академии меня до сих пор не сцапала, проблем с ними быть не должно. Потом выясню, откуда это все взялось. Пока же пора погрузиться в занудную зубрежку. Остаток дня и вечер пролетели незаметно. Самые интересные вещи я сохранял на купленную в этом же клубе флешку. Еще прикинул, что покупка ноутбука будет вполне себе хорошей идеей. Я как-то привык, что все его рассматривали исключительно с целью развлечений. Но реальность показала, что это позволяет намного ускорить изучение волнующих меня тем и вопросов. Особенно, когда кто-то любезно отобрал и рассортировал необходимые тебе материалы. Клуб уже закрывался, и я был вынужден уйти. Однозначно, надо ноутбук купить. Все-таки, что ни говори, а мистер Рюдигер – обалденный преподаватель. Сразу видна практичность и прагматичность. Шел в свете луны и звезд домой, когда почувствовал тревогу. За мной будто следили. Я восстановил шаг, но теперь уже не витал в облаках. Я не видел никого, и лишь когда подошел к двери общежития, взгляд привлекла неправильная тень от кустов. Ярко светящиеся окна общаги показали, что за ними кто-то прячется. Впрочем, это может меня и не касаться. В конце концов, кому я нужен? Сегодня я был идеальным студентом, потратившим большую часть выходного дня на учебу и занятия спортом. Да, точно, это не может. «Приветики. Где ты только лазишь так поздно? Глаза красные такие, ужас. А ты говорил, что скучный. Сам где-то там развлекался весь день, да?» В коридоре напротив моей комнаты меня встретила моя новая головная боль. «Чего-то ты не рад меня видеть. Ты, кстати, почему на СМС не отвечаешь, а? Я уже раз переживалась. Вдруг ты меня обманул вчера? Я уже чего себе напридумывала?» Она подошла и чмокнула меня в щеку, застенчиво ожидая поцелуя в ответ. «Бля...» Я посмотрел в окно, но отсюда кустов было не видно. «Ты, как я вижу, шокирован тем, что я здесь так поздно. Прости, что не предупредила тебя, не знала, как сказать. В общем, я поругалась с отцом и ушла из дома. Охранник пропустил меня на территорию факультета только благодаря моему любящему контролировать чужие жизни папаши. Я только сейчас заметил чемодан с вещами возле моей двери. Бля, ну все же было относительно нормально. А теперь что, умирать молодым? Ее папаня меня этим утром чуть не придушил, а после ее выходки и вовсе меня прикончит. Скормит посаженному на цепь порабощенному шайтрану по кусочкам». «Так и будешь стоять? Скажи уже хоть что-нибудь. Или мне уйти?» «Да, да, умница, иди обратно к отцу». «Уйти ночевать на улицу, позоря себя и отца? Уйти из академии и начать искать настоящего мужчину? Ты вообще рад меня видеть? Чего ты молчишь?» «Бля, тогда он точно меня убьет, если его сбежавшая дочь...» «Я... очень рад. Безумно. Сейчас, секундочку. Я это, шокирован, во...» На негнущихся ногах я отправился к комнате. Дрожащие руки, давящие откуда-то из неизвестности взгляд, исходящий с ума мозг. Я открыл дверь и впустил ее внутрь. Чувство смертельной опасности усилилось. «Подожди меня пару минут, я там это... забыл кое-что. Сейчас вернусь». Пулей спустился вниз и ринулся к ближайшей свободной лавочке, поближе к темным кустам. И минуты не прошло, как я понял, что оказался под наблюдением. Тяжело объяснить. Такое ощущение, что отец Арини специально обозначил свое присутствие, чтобы я понял, что пора. штопора. Я бы назвал это исповедью. Жил-жил, не тужил, развивался, тренировался, находил полезные знакомства. Один раз расслабился, и вот результат. И что мне теперь делать? Риния замечательная, пусть и чересчур своевольная девушка. Я рад, что с ней встретился, но не рад тому, к чему это привело. Подумать только. Вместо изучения методов и способов смертоубийства магов-шайтранов, я должен буду тратить время на налаживание ненужных мне отношений. Зачем такой, как я, ей? Она ведь не идет по моему пути. Она вполне может прожить долгую и счастливую жизнь, в отличие от меня. Какие там шансы у тех, кто вечно на передовой или в тылу врага? 1%? Или меньше? Эх, еще и с отцом она поссорилась. Глядишь, поморозился бы и остыла бы девушка. Но нет, теперь она, гордая птица, ушла из дома. Куда ей отправиться? К подругам? Хороший вариант. Жаль, я не понимаю женскую логику, чтобы выяснить, почему она оказалась здесь, а не у них. Или пойти бродяжничать, пытаясь реализовать свой план на свободу? Отчислиться за прогулы из Академии с позором? Это будет очень сильный удар по репутации мистера Рюдигера. Он этого не допустит. Эх, почему бы ему просто не прийти и не забрать ее домой? Что я смогу ему возразить? Да и пытаться не стану. И мне, и ему, и ей так будет лучше. Эх, пойду я с ней поговорю, что ли. Если не получится договориться, придется искать второй матрас ночью. Боюсь, придется на полу спать в худшем случае. Эх, девушка-то классная. Вот только не заслужил я еще такую красоту. Да и не смогу быть рядом с ней долго. Зачем мистер Рюдигер с ней поругался? Такие сложности, такие проблемы. Я тяжело выдохнул и покачал головой. Мне показалось, что тяжелый взгляд исчез, как и давление. Надеюсь, мои слова были услышаны, и методы экзекуции не будут применены ко мне утром. Войдя в комнату, я застал довольное лицо этой красивой и наглой девчонки. Она уже переоделась и сейчас выглядела, на мой взгляд, в сотню раз милее, чем утром. «Ну, добрый вечер. Вижу, чайник как раз закипел. Раз так, давай присаживайся, еще раз пообщаемся, поговорим, познакомимся снова». «Вань, давай завтра. Я так устала, давай просто попьем чай и ляжем спать. Все эти разговоры, я устала от них за день». Попыталась она улизнуть, но я остался непреклонен. «Прости, но придется еще немного помучиться. У меня из воспоминаний о вчерашнем вечере лишь смутные образы путешествий по территории Академии. Поэтому считай, что у нас с тобой самое первое свидание». «Блин». «Или так, или никак». Настоял я и присел на край кровати, так как стул был всего лишь один. Вообще, вся комната была площадью метров 11-12, и понять, как здесь этой ночью уместилось 6 человек, я до сих пор не особо понимаю. «Ну, что ты хочешь узнать?» Она положила руки на шелковые шорты фиолетовой пижамы и с улыбкой посмотрела на меня. Видимо, идея с первым свиданием пришлась ей по вкусу. «Давай просто расскажем друг другу о себе вкратце. Начну я, затем решим, о чем поговорить». Скрип. Сердце застучало, как сумасшедшее. Что за скрип? Если ее отец ворвется в комнату, это будет звездец. Что ему этот допотопный электронный замок вскрыть? Время шло, других звуков не было, и я стал верить, что мне это почудилось. «Ну, начинай». «А, да. Иван Тормель, 18 лет. Лишенный дворянского статуса гражданин Российской империи, сирота. Помешан на учебе. Худой, слабый, низкий, мстительный, злопамятный. Вот, наверное, и все». Я назвал практически все, что могло заставить ее в моем понимании разочароваться и уйти. «Хорошо, теперь я». Все с такой же обворожительной улыбкой начала она. «Ариния Рюдигер, дочь Томаса Рюдигера, героя обороны Северной Америки, 18 лет, потомственная военная, по статусу родни младшему титулу аристократии дойчей. Что еще рассказать? Люблю сильных и смелых, нелицемерных и подстраивающихся под высшую аристократию людей, ростом еще ниже тебя. Люблю танцы, особенно танцы с мечами. Еще я прекрасно вижу, когда мне лгут. Думаешь, я не знаю, кто ты такой?» «О чем ты?» «Как это о чем? Ты выиграл 3 боя на спору старшекурсников, еще и денег кучу поднял на споре вместе с этим хитрым графом. Он-то поставил ни копейки, забился с герцогом Арагонским на 10 тысяч империалов». Я вспомнил, что у меня в кармане лежало 110 империалов, и я за весь день потратил всего лишь около 5. А когда приехал сюда, все мои сбережения были около 30 золотых империалов. Кто-то вчера не слабо так и золотился. Я не помню этого, к сожалению. «И что ты отличный боец, ты тоже не помнишь? Эй, не пытайся казаться хуже, чем ты есть на самом деле. Так, ладно, о чем ты еще поговорить хочешь?» «Ну, давай на чистоту. Ты ведь понимаешь, что твой отец убьет меня, скорее всего?» «Не убьет. После смерти мамы все, что он делает, это ради меня. Даже преподает здесь, а не режется на фронте с шейтранами из-за моего поступления на факультет логистики». Она взяла чай и сделала пару обжигающих глотков. «Ой-ой, горячо». Она поставила кружку обратно. Я взял свою кружку и спокойно выпил горячего дешевого чая. «Идеально, как я люблю». «Как ты пьешь такой горячий чай?» — удивилась она. «Не знаю. Всегда хорошо себя чувствовал в жару». Я пожал плечами и сделал еще несколько обжигающих глотков, наполовину прикончив кружку, и потянулся за печенькой. «И все-таки, зря ты так. Он меня при тебе не тронет. Я ведь просто обожаю его занятия. Они одни из самых полезных среди всех, которые я видел в академии». «Ну, я пока не хочу и не могу с ним говорить. Но если тебе что-то надо будет, я напишу ему СМС». «Думаю, все-таки не стоит». Я покачал головой и потянулся за следующий. «А как ты стал сиротой? И почему тебя лишили титула?» Она решила познакомиться поближе с моей историей. Я не стал приукрашивать, а рассказал все как есть, и честно предупредил, что моя цель шейтрана и война с ними. Я буду воевать и сражаться, и, скорее всего, умру. Поэтому со мной счастье семейной жизни ей не светит. На это мое замечание она лишь фыркнула и взяла кружку горячего чая, видя, как я свободно и легко вливаю его в горло. Она решила, что он достаточно остыл, и очень сильно пожалела. Обожглась, кинула кружку, выплюнула чай, облила свою фиолетовую ночную рубашку из шелка. Вовсе не элегантно это произошло. А я разрывался между желанием поржать, помочь и выпрыгнуть в окно с третьего этажа. «Блин, что делать-то?» Она с таким кошачьим, полным грусти взглядом посмотрела на меня. «Есть лишняя майка?» «Я сейчас». Поднявшись, я отправился к шкафу, где нашел чистую майку. На полке рядом с ее вещами и ее майками. Бля, это ловушка. Я закрыл шкаф и протянул ей майку. Вот, держи. Мне надо переодеться. Ее щеки покраснели. Да, я сейчас выйду. Да просто отвернись. Не, я выйду, ответил я ей и отправился к двери. Конечно, сейчас не выйду, завтра я внухом с учебы вернусь. Но уж нет, мне такое счастье не надо. Со всем моим уважением к евнухам, я в их число не стремлюсь. Открыв дверь в коридор, я вышел, ожидаемо увидев неподалеку мистера Рюдигера. Значит, не показался скрип. Дверь закрылась, и я отправился сразу к нему. «Добрый день, господин Рюдигер». Я поклонился, предвкушая, что здесь и сейчас решается моя судьба. «Не день, а ночь». С непредвещающим ничего хорошего взглядом он посмотрел на меня сверху вниз. «Доброй ночи, господин Рюдигер». Я снова поклонился. «Ты отупел, пока шел сюда?» «Никогда, господин Рюдигер». Я поклонился в третий раз. «Понятно все. Эх, я и сам не знаю, что делать. Это не первый ее бунт. Но до такого еще не доходило. Она лишь пытается казаться такой. На самом деле совершенно домашняя девчонка, соплячка». «Да, господин Рюдигер». «Ты что, согласен с тем, что она соплячка?» «Нет, господин Рюдигер». «А с чем тогда?» «Да, господин Рюдигер». «Идиот. Что делать с вами?» Он замолчал и затарабанил пальцами по подоконнику. «Я одного понять не могу, почему тебе? Вокруг куча обычных и куда как более успешных парней. Нет, ее на чужака странного, мутного потянуло». «Нет, господин Рюдигер, вы не правы». Я будто очнулся после гипноза, внезапно поняв, что именно мне стоит делать. «Чего?» «Я не чужак. Чужака мы ждем. Пока привезут, и я смогу утопить свою злость и ярость в его кишках. А я такой же, как и вы, и в жилах моих течет та же кровь. А если вы так не считаете, то вам же хуже. Мой путь не ведет меня к вершине, не ведет меня к славе и богатству. Он ведет меня к освобождению нашей планеты от заразы, что пришла через портал и объявила себя верхушкой на пирамиде пищевой цепи. Я тот, кто эту пирамиду будет трясти до тех пор, пока она не обрушится или не придавит меня. Для меня нет и не существует таких понятий, как завести собственную семью. Вы нужны мне, мистер Рюдигер. Мне нужен ваш опыт и знания, чтобы наточить клинок, которым я буду вырезать сердца врагов. Если из-за всего этого фарса я потеряю свой точильный камень, хуже станет не мне. Хуже станет вам и человечеству. Но кто сказал, что вы один единственный точильный камень? Я не выгнал ее только из уважения к вам. Она красивая, безумно красивая. Но и я не пластилин, который можно лепить, как вам вздумается. Я не трону ее и пальцем, я не стану ее обижать. Но в конце концов она уйдет, и что там будет у нее на душе, я понятия не имею. В своей бы разобраться. Решайте здесь и сейчас, или забирайте Аринию, или она остается здесь до тех пор, пока сама не решит уйти. Все, что я могу гарантировать, это слово мужчины, что в обиду ее не дам». Я выговорился и покрылся холодным потом в ожидании его решения. А он все это время слушал, внимательно слушал, смотря мне прямо в глаза. И сейчас его взгляд не изменился. Наконец он открыл рот и тихим, совершенно спокойным голосом, будто речь идет о хлебе в столовой, произнес: «Дай клятву исполнить свое обещание в отношении Арианы. Не обидеть, не тронуть, не навредить и защитить до тех самых пор, пока она сама не решит уйти». Словно удав, он смотрел мне в глаза, как кролику, которого гипнотизируют. Думать тут нечего. Хочет жить, пусть живет. Раз сам не может справиться, то лучше так, чем позже разбираться с последствиями ее побега. Отсыпят по первое число исключительно мне. Клянусь не навредить, не обидеть, пальцем самому не тронуть и защищать до тех пор, пока она сама не решит уйти. Господин Рюдигер медленно кивнул и перевел взгляд на дверь. Я проследовал за его взглядом и увидел, как она открывается, и оттуда аккуратно выглядывает любопытное личико красавицы. «Иван, ну ты где? Я переоделась уже давно». Она нырнула обратно, оставляя дверь открытой. «А...» Я повернул голову и понял, что стою один в коридоре. Мистера Рюдигера, что стоял в метре от меня, и след простыл. Пугающий. С кем я связался?